Глава 7. Однако далеко не всегда наши морские прогулки отличались такой идилличностью. Тот, кто живет на берегу Финского залива только летом, в июне, в июле, тот не знает его. Летом Финский залив прямо по Пастернаку притворяется игрушечным, детским. «Ты в гостях у детей», — говорит Пастернак не о Финском море, а о Черном. «Но какой неслыханной бурей отзываешься ты, когда даль тебя кличет домой». В этом невсамделишном, будто бы детском море в Финском заливе каждую осень неизменно погибали малоопытные дачники и многоопытные рыбаки. Лет 7 от роду я впервые увидела на берегу, на гряде гнилого камыша, выброшенные волнами раздувшееся мертвое тело. Я не могла поверить, что это человек. При мне его накрыли рогожей. Финский залив трудный, коварный залив. Летом напоминающий теплый бульон, по ошибке налитый в мелкую вместо глубокой тарелку. Он таит в себе большие опасности, мель и камни у берегов, переменчивые ветры, а осень — мощные шквалы и бури. Даль Балтийского моря окликает свой залив чуть не еженедельно каждую осень, и на каждый отклик он отзывается бурей, выворачивающей с корнями и бросающей на землю могучие сосны, бурей, гонящей вспять Неву и затопляющей гавань, острова, порой главные улицы Петербурга, и в наши куокольские времена, разметывавшие, между прочим, и походи, как пустые спичечные коробки, те корзины, набитые песком и камнями, над которыми мы столько трудились». Страшно было просыпаться ночью от грохота волн и воя ветра, который, казалось, пробовал, прочно ли держится крыша. Еще страшнее, выйдя утром на крыльцо, увидеть клочья пены и какие-то обрывки водорослей, повисшие на пнях и кустах. Тут ночью побывали волны. Увидеть и чудовищную, словно могила, яму, в которой медленно и неотвратимо скоплялась вода, и над которой толстыми паучьими лапами топырились вырванные корни. А упавшие ели. Одна лежала на земле, другая, сломанная, держалась в кость, полулежа на уцелевших деревьях. Повезло, дерево рухнуло не на крышу. И ночью никого не было возле. И Корней Иванович любил говорить о себе, что он человек легкомысленный. В самом деле, вместе с упорством и волей, беспечность была присуща ему во все времена жизни. И какая-то детская вера в счастливое окончание беды. Одна молодая поэтесса, никогда не видавшая его вместе с детьми, писала ему в 1912 году, что, наверное, он очень нежный и ребячливый отец. Это была правда. Из-за его беспечной ребячливости однажды мы чуть не погибли. Он отправился на морскую прогулку в предосенний, мутный, сомнительный, ветреный день, посадив в лодку пятерых ребятишек, мал-мала-меньше, своих и чужих. И, не потрудившись дождаться нашего третьего гребца, Колиного сверстника, Павки. Он окончил какую-то статью или главу из статьи, которая долго не давалась ему. «Необходимо отпраздновать». А в горизонт не вглядывался. Когда мы были уже далеко от берега, небо почернело, поднялся ветер. Часа 3 дня, а море и небо окутаны тьмой. Только волны белеют. Кронштадт сгинул, словно его никогда не бывало. Берег тоже. Чайки то взлетают, то падают, и все резче кричат. И вот она, гроза. Первая молния в черном небе. Первый гром и, самое страшное, ливень. Лодка и так перегружена, сидит низко. А хлынул ливень, она опускается все ниже и ниже, наполняясь льющейся с неба водой. Коля и капитан отчаянно гребут к берегу, но ветер оттуда, и суденышко наше движется еле-еле. Мы мокры-мокры, мы продуты насквозь. Я впервые в жизни слышу, как мелко и дробно стучат зубы, у меня и у других. Нас трясет. Нет, и зимой не бывает так холодно. Ветер и ливень лютее мороза. Я вычерпаю воду черпаком, а малыши — Боба и еще поменьше его — руками. Ну где уж нам состязаться с ливнем? Лодка все ниже, вот-вот ее начнут заливать, перекатываясь через борта волны. Ветер вырвал из Колиной руки одно весло, Коля нагнулся, чтобы схватить его, и уронил уключину, и заплакал. Теперь капитан — единственный наш гребец и единственная наша надежда. Я не знаю, спасся ли бы он в этот день, если бы с ним не было детей. Я думаю, чувство вины перед нами делало его бесстрашным и сильным, и взрослым. На наших глазах он действительно превратился в того всемогущего великана, каким казался нам в играх. Тогда казался, теперь стал. Он, никогда не певший, вдруг запел, или точнее заорал, перекрикивая мощным голосом ветер, и велел нам подхватывать. Он ни разу не попрекнул Колю. Он греб, выпячивая грудь напоказ, как в те минуты, когда в него швыряли палку. Он делал вид, что от души веселится. Он стянул с себя пиджак, будто страдал от жары, и накинул его на голову мне, Бобби, Мати, притиснувшимся друг к дружке на одной скамье. «Здорово!» — кричал он. «Ты теперь как наседка с цыплятами. Потеха! Ей-ей умру, ей-ей умру, ей-ей умру от смеха!» Через полчаса мы увидели берег. Не наш, чужой, неизвестный, неведомый, но берег. Однако нечего было и думать пристать. Ветер гнал лодку обратно в море. Казалось, наш капитан и гребец напрасно машут веслами. Мы стоим на месте. Но это только казалось. Берег, черный в темноте, приближался. Уже стала видна избушка на берегу, пусть маленькая, пусть кособокая, но черное небо, белые волны, молнии, ливень сразу потеряли свою неодолимую грозность. Избушка, человечье жилье, тепло. Ложная радость. Словно мы не могли погибнуть у самого берега. Теперь предстояло труднейшее — пристать. Капитан в штанах и в рубахе прыгнул в воду, когда вода была ему по плечи. Одна голова торчала над волнами. И повел лодку к берегу, рискуя каждую секунду попасть в невидимую яму или расколоть лодку о скалу. Волны перекатывались через его голову. Когда ближе к берегу стало мельче и безопасней, он велел выпрыгнуть Коле. Они вдвоем подтащили лодку еще ближе. Капитан кое-как укрепил камень-якорь и стал на руках по очереди выносить нас на берег. И каждому кричал: «Бегай, бегай, не стой, бегай!» Потом выволок лодку на берег и помчался к избе. Мы за ним. Старуха-финка, не говоря ни слова, кинулась разбирать свою широкую постель. Через минуту мы, пятеро, вытертые, сухие, укутанные в старые, но чистые тряпки, редком, как поленья, лежали поперек кровати под тяжелым одеялом. Капитан вопрошающе показал пальцем на тканую дорожку. Старуха кивнула. Он сгреб коврик в охапку, ушел в сени и вернулся оттуда, похожий на чешуйчатую змею, голый и завернутый по горло в шершавый половик. Для нас и теплая сухая постель оказалась недостаточной, чтобы отогреться. Согрелись мы только тогда, когда выпили два самовара. Наконец зубы наши перестали стучать, платье просохло, мы поездом вернулись к Уоккалу, оставив лодку на попечение старухи. Подошли к дому. Дом заперт. Никого. Не светится ни одно окошко. Никто не отозвался на стук. Ни мамы, ни няни Тони. Мы побежали к берегу. Ливень уже не хлестал. Гроза давно кончилась, но волны еще бушевали. В полной темноте, сбившись в кучу, на берегу стояли женщины. Это были матери увезенных в море ребятишек и наша мама, и наша няня Тоня. Они вглядывались в шумные волны и плакали. Одни молча, другие со всхлипами и причитаниями. Вот какую беду натворил наш ребячливый отец. Эти женщины, сбившиеся на берегу и плачущие в темноте, наша плачущая мама, это было гораздо страшнее, чем только что пережитый нами шторм. «Дети дома!» — сказал капитан. Сказал тихим, унылым, побитым голосом, совсем не тем победительным, каким приносят счастливые вести или каким он сам 3 часа назад перед лицом опасности выкрикивал: «Ей-ей умру, ей-ей умру, ей-ей умру от смеха!» понурый, жалкий голос виноватого. Наверное, он только сейчас понял, что он натворил. Чуть-чуть не утопил нас. Мало того, не схватит ли кто-нибудь воспаление легких? И самое главное, чуть только мы вышли на берег, он должен был, обязан, перепоручив нас заботам старухи, сам мчаться домой, чтобы ни единой минуты не длить пытку, переживаемую матерями. Но томился раскаянием он недолго, он был мало способен к продолжительной грусти. Когда на следующий день за обедом мы с Колей наперебой стали припоминать подробности вчерашнего происшествия, «Нечего-нечего!» — прикрикнул он. Терпеть не мог углубляться в плохое. «Промокли, размокли. Долго еще вы будете тратить время на разговоры об этой чепухенции? Живы? Здоровы? Радуйтесь!»